зарплаты шлавы, мы не продинамили. Ведь ереванская мафия уже в твоих динамиках. Нас боишься, будто под перо только штылек. Пока сортиры ты чистил, я обчистил твой кошелек. Мы не сидим тут без дела, нас не ищи, мы везде. Мы на все лохи, что пиздели, что Ереван плохо стелит. Вдруг оказались в могиле намного раньше сроком. Ты вылетаешь в отборе, мы идем дальше строго. Эй! Мафия строго, а счет и Абдул. Ови, Кармен, Гиви, Марик, Рафтрат, мы гумарим по факту. Привет нашим фанам и хейтерам в камеру, фак. Эй! Мы дети Кавказа, ты Вася попался, везде будем в кассу. Давай же сливайся, для нас вам устроить тут сельми крукада. Как вам подрочить в туалете, ребята? Наш кавказский хасл, как седьмой крукада. Пока ходил ты в ясли, не ругался матом. Мы обчищали лохов, а ты такой по сути. Это наш хип-хоп и наши люди повсюду. Абдул все знает, твое имя Сотик. Кого зовешь ты, Зай, где берешь кроссовки? Твой в линягу уровень и что хранишь в носке. Если надо, найду тебя, хоть пиздуй в Ташкент. Я за базар отвечу, ведь обычно на рынке. Днем пиздел ты, но вечером твои доводы зибки. Мы к тебе подошли и как с лоха спросили. Ты отвалил нам башли и сказал спасибо. Тебя кенты не спасли бы, вон ты бел как мел. Если надо, впрягутся еще гашмет и армен. Мы пробьем твой адрес и пробьем в ебло. Эй, вы черти, теряетесь, вам не повезло. Наш кавказский хасл, как седьмой крукада. Пока ходил ты в ясли, не ругался матом. Мы обчищали лохов, а ты такой по сути. Это наш хип-хоп и наши люди повсюду. Наш кавказский хасл, как седьмой крукада. Пока ходил ты в ясли, не ругался матом. Мы обчищали лохов, а ты такой по сути. Это наш хип-хоп и наши люди повсюду.